Принцип Скасим на Раптории пробился сквозь завалы, образовавшиеся на месте одного из складов под горой Арсия, и выпустил сокрушительный залп по одному из разбойников, прикрывавших фланг. Мощные силовые поля остановили снаряды малого титана, и разбойник развернул орудие в сторону высокой груды исковерканного металла. В следующее мгновение на разрушенный склад обрушился шквал шрапнели и осколков, однако Раптория уже покинула эту позицию, и, скрывшись за обломками высоких труб и зданий, снова открыла огонь. Юркая гончая использовала каждый дюйм укрытия, и благодаря способности передвигаться в тесных пространствах, принцип Скасим каждый раз на шаг опережал противника, неожиданно выпускал залпы жалящего огня, а потом снова скрывался в развалинах склада. Владыки войны и император подошли уже совсем близко, и тогда разбойник ринулся в развалины, намереваясь выбить оттуда Касима, чтобы не оставлять в тылу огрызающегося врага, пусть даже такого незначительного, как гончая. Массивный титан развалил арки, видавшие на своем веку тысячи и тысячи рабочих, и растоптал мастерские, где изготавливалось оружие, приводящее к согласию миры на другом конце галактики. Разбойник остановился посреди оплавленных конструкций и почерневших скелетов тех, кто погиб в самом начале коллапса. Его силовые щиты вспыхивали после прорыва через завалы. Из наружных аугмитеров неслись нескончаемые потоки скраб-кода, и воинственный рев боевой сирены будил эхо в еще оставшихся стенах. Касим покинул укрытие, и кобальтовая броня его машины резко выделялась на припорошенной пеплом стене. Разбойник, заметив врага, развернул верхнюю секцию и, наконец, прицелился в проворную гончую. Ураганный огонь разнес остатки стены в пыль, и щиты Раптории заискрили. В тот же момент из тени мачтового крана появился хищный силуэт Аструс Люкс, нацелился в обращенную к нему спину разбойника, и его орудия выплюнули струи огня. Принцип Слам посылал снаряды в те участки, где возникли самые сильные завихрения силовых потоков. Прицельный огонь быстро уменьшал надежность защиты, и разбойник попытался развернуться. Но принцип Слам оказался проворнее. Его титан переступил через завалы, образованные обломками машин, и ушел в сторону. В своем стремлении как можно дольше вести прицельный огонь, Лам задержался на открытом месте в ущерб собственной безопасности. Но его настойчивость не осталась без награды. Задний сектор силовых щитов разбойника ослепительно вспыхнул и взорвался. Торжественный рев сирены сменился пронзительным криком боли. Раптория, воспользовавшись моментом, перескочила через очередные руины и открыла огонь в упор. Лишенный защиты разбойник оказался чрезвычайно уязвимым, и обстрел, производимый Касимом, вызвал невосполнимые разрушения. Касим, как и Лам, целился в одну точку, посылая из турболазера разряд за разрядом в область бедра титана. Сначала из шарнирного соединения полетели капли расплавленного металла, а затем весь узел не выдержал и развалился. Раптория и Аструс Люкс быстро отскочили назад. Разбойник медленно накренился, сокрушая остатки складских конструкций, и под тяжестью собственного веса распался на части. Раптория, пригнувшись к земле, тотчас рванулась вперед, скрывшись в тучах пыли и пепла, поднятых при падении разбойника. Аструс Люкс, обогнув упавшую машину, стал отступать через руины склада, но слишком долго задержался на открытом месте, и напарник разбойника сумел прицелиться. Испепеляющий ракетный залп ударил в верхнюю секцию гончей, швырнул ее на землю, а затем разорвал силовую защиту и продолжался до тех пор, пока щиты с пронзительным воем не взорвались. Словно раненая птица, Аструс Люкс, лишившаяся защиты с поврежденными опорами, попыталась скрыться в развалинах. Но второй разбойник не оставил ей никаких шансов. Вражеский титан перешагнул через пылающие обломки и раздавил гончую своим весом. Легио Темпестус понес первую потерю.